В зеркале уличных фонарей время и мысли текут быстрее. Электроток витрин заряжает сердце. Цепи огней целят мне в глаза. Спрятаться в тень, но назад нельзя. Выход из двух один, и некуда деться. Я повторяю машинально наизусть, что я когда-нибудь еще сюда вернусь. В этот город на берегу реки сжимает горло залпом, выпитая грусть. Я обещаю моей маме, что вернусь в это небо, где мы еще близки. Мокрый асфальт маскирует след. Взгляды продажных фей выпускают стрелы. Сонный вокзал омывает дождь. Тот, кто отстал, молча точит нож. Воздух как будто проникает в тело. Я повторяю машинально наизусть, что я когда-нибудь еще сюда вернусь. В этот город на берегу реки сжимает горло залпом, выпитая грусть. Я обещаю моей маме, что вернусь в это небо, где мы еще близки. В это небо, где мы еще близко.